Отчаявшись найти Тырину невесту, Соня решила изменить своему намерению не выходить замуж и предложила ему в жены самое себя. Надо отдать справедливость Прошке, сколько беспутен он ни был, однако совсем ошеломленный этим предложением, он выставил Софье Артамоновне на вид все неудобства их союза, какие мог сам сообразить. «Я все обдумала и готова идти за вас такого, как вы есть. Только обещайте мне, что вы бросите пить, займетесь делом, перестанете мучить детей и учить их худым делам». Прохор отвечал ей на это с прямотою. «Что делом своим я займусь, коли меня не будут тянуть за душу долги и найдутся деньги на новое обзаведение, в том готов хоть сейчас снять образ со стены. А в остальном, барышня, не властен присягать. Потому все, что вы говорили, во мне от водки. А совладаю ли я с водкой, того не знаю. Потому что сейчас не я над нею подлую, но она надо мною командир». Софье Артамоновне очень понравилось, что Тырин говорит с нею так искренно, и она тоже сказала ему с полной откровенностью. «Ну, авось как-нибудь сладимся и уживемся. Сейчас, конечно, вы человек не стоящий, и я иду за вас замуж, коли желаете, не столько для вас самих, сколько для ваших деток. Им мать нужна, Прохор Иванович, они у вас пропадут без материнского призора и женской руки. Такой мачехи, как я, ручаюсь им не найти другой. Я выращу их девушками честными, такими, что все будут ими любоваться». «Да-с, девочки, это прекрасно-с. Но как же я-то? Какое же промеж нас может быть супружество, ежели вы обо мне самых пропащих мыслей?» «Нет, Прохор Иванович, это вы напрасно так говорите. Если бы я считала вас пропащим, то не пошла бы за вас замуж. Я вас почитаю несчастным. Так вас запутала горемычная жизнь, горькая доля, слабая воля, что одному вам не выбраться. Вы в болоте по горло. Я же надеюсь сделать из вас человека, и если дозволит Бог сбыться моим надеждам, то даст нам и привычку друг к другу, и возможное счастье. Я, Прохор Иванович, не ищу многого от жизни, и если сбудется, как я задумала, то ничего другого не пожелаю. А покуда обещаю одно, буду вам женою верную, покорную и терпеливую». «Софья Артамоновна», — сказал Прохор, — «хотя вы не имеете многих капиталов, однако приучены к хорошей жизни, а ведь ежели случится статься такому делу, чтобы нам впасть в супружество, придется вам отведать нашей грязноты и бедноты». Соня возразила: «Вы смущаетесь, что я барышня, не бойтесь. Ведь это только имя, а на самом деле какая же разница между мной и другими девушками? Я здоровая, сильная, работы не боюсь, управиться по дому все могу и умею, а что я родилась барышней, с тем и пойду за вас, чтобы вы забыли об этом, как теперь забываю я. Не думаю, чтобы между людьми и повыше Прошкина уровня было много способных долго выдерживать такой убежденный и настойчивый искус». Что Софья Артамоновна губит себя, конечно, понимал и Прошка, но совесть у него была малая, а соблазн представлялся огромный. Соня приносила ему 1000 рублей и возможность обхозяйца заново. Заиграли и корыстолюбие, и самолюбие, и чувственность. Соне тогда шел 23-й год. Она была в полном расцвете молодости и красоты. Пока она не прочила себя в брак с Прохором, он, разумеется, и не замечал ее красоты, потому что она была не свой человек, из чужого высшего мира. Но теперь, когда красота сама давалась в руки, у Прохора разгорелись глаза, недаром же Марина ругала его бабником. Они обвенчались в Орле, где и поселились, открыв лудильное и паяльное заведение. Года 2 тому назад я проездом через Орел видел старуху-дворничиху, которая присутствовала при свадьбе и даже со своего двора отправила Соню к венцу. Эта благоразумная баба всячески убеждала Соню одуматься, пока не поздно, и не вступать в брак, каторжный и бесполезный. «Прошку я давно знаю», — говорила она, — «человек он спутанный, у него небось и крови-то в теле нет, а одна водка, а водка водки же и просит, ничего ты его не поправишь, а все, что ему принесешь, он пропьет, и придется тебе с ним мыкать до вечное горе, и сам пропадет, и тебя погубит, вот какой это человек, озверелый». «Благодарности и нежности не разумеет, а изуверства сколько хочешь». Первая жена у него сама была брех. Смертным боем дрались с утра до ночи. Да и то не стерпела, надорвалась, заморил бабу бесстыжая душа. «А тебе, куда же сладить с ним Эзопом, если уже хочешь непременно принять на себя в супружестве трудовой подвиг? Так найди жениха хорошего, трезвого, работящего, а это что? Сказано, гнусь человек, гнусь он и есть». На уговоры старухи Соня не возражала, но принимала их, что стене горох, и все твердила, что заплатить за 3 спасенные души удобствами и баловством – это она себя-то баловала, своей жизни цена недорогая, что главное ей бы вырастить девочек. Старуха даже рассердилась. «Какая тебе, мать, печаль чужих детей качать? Вот уж подлинно, старица Софья по всему миру сохнет. Сироты, конечно, жалки». Хорошо презреть сироту. Да ведь ты не в монастырь идешь, а замуж. Сама учнешь рожать, не до сирот станет. Чужую крышу не кроют, коли своя в дырах». Соня побледнела и ничего не сказала. Уговаривала старуха и Прохора. «Эй, Прошка, не бери греха на душу. Загубишь девку понапрасну, а себе не сыщешь ни пользы, ни радости. Неровная она тебе и не пара, взыщется с тебя за нее». Но он огрызнулся. «Пустые ваши слова, тетушка, потому взыскивать с меня окончательно не за что. Я Софью Артамоновну не неволю. Мне и самому боязно, что она затеяла. Но ежели ее такое желание, чем я тому причинен? Она не маленькая, имеет свой разум, может рассудить, за кого идет и на какую жизнь. А я дурак, я что ли, что счастье само плывет мне в руки, а я стану отказываться». «Да какое счастье, глупый ты человек! Не будет тебе с нею счастья, не ужиться грачу с белой лебедью!» «Уж эта тетушка, как бог даст! Я же вам скажу вот что. Моя жизнь теперь че такая, что куды ты меня не поверни, мне не может быть хуже, чем сейчас, потому хуже уж не бывает». В церкви, однако, Соня оплошала. Под венцом стояла белая как мел, священнику согласие сказала точно в подушку, никто и не слыхал, и когда сняли венцы, и священник приказал молодым поцеловаться, пошатнулась». После венчания справляли на новоселье свадебную вечеринку. Улучив минутку, старуха вызвала Соню в сени, и пока она шептала обычные напутствия и наставления, какими награждают новобрачных посаженные матери, молодая билась у нее на плече, рыдая в истерическом припадке. «Что я над собой сделала? Что сделала, о Боже, и вдруг все это напрасно?» «А я совсем потерялась. Не придумаю, что сказать, что делать. Топчусь возле нее, бормочу, что, мол, дело сделано, не разделывать стать. Думала бы раньше, а снявши голову, по волосам не плачут. Стерпится, слюбится. Все эти наши, знаешь, бабьи присловия. А самой так на нее горько. Ну вот точь-в-точь, когда сын в солдаты уходил». Так кончилась жизнь Сони Следловской, потому что дальше началось уже житие.